Глава 6. Гарик, как я и ожидала, примчался на всех парах. Через 15 минут он уже был у меня, но, несмотря на срочность дела, успел прихватить большущую коробку конфет. Увидев конфеты, я, честно говоря, нахмурилась. Теперь чаепитие, вернее, кофепитие, так как пить чай я не соглашусь ни за какие ковришки, не избежать. Я, ворча, поплелась к кофеварке. «Люблю хозяйственных женщин», — заявил прошедший за мной на кухню Папазян, с удовольствием наблюдая за моими манипуляциями. «Я где-то слышал, что настоящая женщина должна быть хозяйкой на кухне, королевой в гостиной и шлюхой в постели. Что ты хозяйка, я знаю, что королева тоже». Остался невыясненным только один аспект. «Понимаешь?» «Гарик, пожалуйста!» — взмолилась я. «Давай сначала о делах, ладно?» «А потом?» — не отставал Папазян. «А потом посмотрим», — устало сказала я. Однако Папазян мой ответ не удовлетворил. «Слушай, а?» — вновь обратился он ко мне. «Я ведь тебя знаю, как облупленную. Вот я тебе сейчас все расскажу, а потом ты меня кинешь. Так что давай сначала я по-быстрому выясню интересующий меня аспект твоей личности, а потом ты узнаешь о результатах своего задания. Идет?» «Шантажируешь», — усмехнулась я. «С шантажистами у меня, между прочим, разговор короткий. Так что забирай-ка свои конфеты и проваливай. Я и без тебя со своими делами разберусь. Только вот позвоню Кирьянову». «Ладно, ладно», — заторопился Папазян в растерянности, съедая две конфеты из коробки. «Если Татьяна Иванова говорит, что позвонит Кирьянову, то уж лучше разговаривать с ней о делах, а то хуже будет». «Усвоил», — уточнила я. «Тогда выкладывай свои великие новости». «Ну так вот», — начал Папазян, одновременно ловко отправляя в рот третью или четвертую конфету. «Был я у акустиков, дал им твою кассету. Много, сама понимаешь, накопать по одному только голосу не удалось, но все-таки кое-что есть». Я отхлебнула кофе и вопросительно посмотрела на Папазяна. «Судя по всему, — торжественно сказал Гарик, беря еще конфету, — звонит молодой мужчина». «Ну, спасибо тебе», — усмехнулась я. «В общем-то, я сама сообразила, что мой телефонный преследователь — молодой мужчина, а не старая бабка Маврикиевна из деревни Гадюкина». «Да подожди!» — разгорячился Папазян. «Я ведь еще не все сказал, не перебивай». Я и сама знала, что сказал Гарик, скорее всего, не все. Но уж больно мне всегда нравилось его подразнивать. К тому же это вообще благое дело — ставить на место моего приятеля Гарика Папазяна. Если бы я не владела в совершенстве этим умением, мне бы не удавалось сравнительно легко отделываться от его, как бы поточнее сказать, ухаживаний, что ли. «Ладно уж, продолжай», — разрешила я, вновь отхлебывая кофе. «Ну так вот», — повторился Папазян, протягивая руку за следующей конфетой. «Акустики сказали, что у звонившего, наверное, в одном из зубов дупло. Когда он говорит, то присвистывает немного». «Вот здорово. По этим приметам только искать преступника. Чего ж проще? Собрать всех молодых мужчин, да в очередь к стоматологу». Папазян укоризненно взглянул на меня. Очередная конфета, которую он засунул в рот, еще несколько секунд оставалась в живых, поскольку мой дружок-милиционер перестал двигать челюстями, потом сгинула и она. «Ты все время надо мной издеваешься», — заметил он. «А ведь у меня есть действительно важные факты по поводу твоих телефонных звонков. Тащи-ка свою музыку, да поживее». Я принесла в кухню магнитофон. «Это, конечно, не профессиональная аппаратура», — усмехнулся Папазян, «желая меня, наверное, уязвить. Но так уж и быть, сойдет». Он вставил кассету в магнитофон и нажал «плей». «Я сказал тебе, чтобы ты закрыла дело. Не слушаешь меня? Так вот, предупреждаю тебя в последний раз. Еще раз встретишься с Каминским. Хуже будет, — заговорил ставший уже знакомым голос. — Ничего не слышишь? — поинтересовался Папазян, беря очередную конфету из коробки. Кроме голоса я слышала какой-то посторонний шум, что и позволило мне в свое время предположить, что мой анонимный недоброжелатель звонит из телефона автомата. Но я решила промолчать. Надо же дать Папазяну возможность в кои-то веки ощутить свою значительность. Говорят, мужчинам это просто необходимо. Была и другая мысль у меня. А вдруг, если я промолчу, окажется, что специалистам удалось разобраться в шумах получше моего. Вот почему я только отрицательно помотала головой. — Ха! — обрадовался Папазян. — Так ведь он на улице стоит. Понятно. Я сникла. Похоже, акустики провозились с кассетой совершенно напрасно. И я, возможно, так и не узнаю, кто звонил и откуда. Не могу же я в самом деле останавливать на улице всех молодых парней и заставлять их раскрывать рты на предмет кариеса. Может быть, прикажете еще и оборудовать стоматологический кабинет где-нибудь в людном месте и выставить как приманку корзину с яблоками, как в известной рекламе зубной пасты. Ну уж нет, спасибо. Пока я горестно размышляла над тем, со сколькими неудобствами связана профессия частного детектива, Папазян продолжал что-то торжествующе выпаливать в максимальном скоростном режиме, размахивая руками, как взбесившаяся ветряная мельница. Но я его уже не слушала. Мои надежды поймать одного из преступников, а может быть преступника вообще единственного, того, кто заварил кражу документов, а теперь действует в одиночку, исчезли, как сон, как утренний туман, говоря словами великого русского классика. «Так что, скорее всего, это предмостовая площадь», — торжествующе заключил Папазян, победоносно заглатывая последнюю конфету из коробки. Тут только до меня дошло, что все то время, пока я горестно размышляла, он мне что-то объяснял. «Что? Что-то сказал?» — переспросила я. «Как это что?» — возмутился Папазян. «Нет, ну вы посмотрите на нее. Я битый час толкую ей про ее преступника, чтобы его на том свете черти съели. А она меня не слушает». «Повтори, пожалуйста», — попросила я. «Ты что, хочешь сказать, что акустикам удалось определить, с какого места он звонил?» «Ну да», — заорал Папазян. «Слышался шум транспорта, это раз. Какие-то голоса неподалеку говорили о набережной, это два. В момент телефонного звонка слышен голос водителя троллейбуса, который объявлял: остановка, предмостовая площадь. А там стоят телефоны-автоматы. Я самолично съездил и проверил». «Ай да Папазян, ай да умница», — подумала я, глядя на Гарика чуть ли не влюбленными глазами. «Все для меня узнал, все проверил». На лице Папазяна читалась такая гордость за свои достижения, что я просто не смогла не повторить свои мысли вслух. Папазян приосанился и выжидающе посмотрел на меня. «Ну так как? По-моему, тебе пора приступить к выполнению своей части договора, а? Я тебе все рассказал, теперь очередь за тобой». «Подожди-ка», — возмутилась я. «Ты же ни слова об овсипяне не сказал. Налицо наглый мухлёж. Пока не расскажешь, никаких требований ко мне не предъявляй, понял?» Глядя на меня с таким видом, словно ему нанесли смертельную обиду, Папазян закрыл конфетную коробку крышкой и, сунув ее под мышку, направился к выходу. «Так-так», — сказала я, начиная понимать, в чем дело. «Стало быть, я не дарю конфет женщине, которая отказывается иметь со мной секс». «А ты что думала?» — огрызнулся Папазян. «Поела конфет, все от меня узнала, а теперь я проваливай, да? Я хоть оставшиеся конфеты себе заберу, пока ты не слопала». «Ничего себе!» — возмутилась я. «Кто их съел-то?» «Я ни одной даже не попробовала. Это ты тут жевал, не переставая. Поди, мне ничего не оставил». «Что?» — растерялся Папазян. Он приоткрыл крышку коробки и заглянул в нее. Обнаружил он там то, что и следовало ожидать: фольгу, шоколадное благоухание и... больше ничего. Голова Папазяна вынырнула из-под крышки, такой растерянной физиономии я у него еще никогда не видела. Я не выдержала и расхохоталась. — Ну ладно, — вздохнул Папазян, снова водружая себя на табурет. — Слушай остальное. Помнится, я сказала, что хорошенько проинструктировала Папазяна, прежде чем он отправился выполнять мои поручения. Так что удачное завершение его беседы со Всепяном прошу считать все-таки моей заслугой. Узнав от Каминского, где больше всего любит бывать Овсепян, я отправила Папазяна в бар на проспекте Кирова, в заведение, которое можно назвать настоящей находкой для частного детектива вроде меня, желающего получить нужную информацию от предполагаемого подозреваемого с глазу на глаз. Неизвестно почему этот полуподвальный бар носит название «Подкова». Наверное, потому что вывеску и впрямь украшает большая подкова. Может быть, директор бара был удачливым человеком, а потому и повесил на видном месте народный символ благополучия, поскольку по примете, как известно, подкова приносит счастье. А может быть, счастливыми надо считать посетителей, которые получили свою порцию счастья с помощью стопочки другой. Я не берусь судить, какие ассоциации заставили владельца бара дать ему такое лошадиное название. Меня и Папазяна больше всего интересовало то, что в баре никогда не бывает слишком много народу, что посещают его большей частью люди в высшей степени респектабельные и достойные, и что, наконец, это почти единственное место, куда Овсепян предпочитает входить без охраны, оставляя ее на улице. Там его парни прогуливаются, пряча подмерзшие носы, воротники и шарфы. Именно в подкове с Овсепяном можно было бы поговорить без свидетелей. Туда я и отправила моего дружка, мента, снабдив его своими кровными зелеными, поскольку купивший мне роскошный букет роз Папазян клялся и божился, что денег при себе не имеет. Спорить было некогда, и я дала Гарику несколько купюр. В баре принимали исключительно баксы, марки или евро. Наши деревянные там были не в ходу. Я велела Папазяну сменить свою ментовскую форму на приличествующий случаю костюм и вообще привести себя в порядок. Если он постарается, то, возможно, сможет сойти за бизнесмена средней руки, который горит желанием познакомиться поближе со светилом тарасовского автобизнеса, да еще и земляком. Взгромоздившись на табурет возле стойки, Папазян, как он мне рассказал, сразу же обнаружил Овсепяна, поскольку тот помещался, как оказалось, в непосредственной близости от него. Овсепян смерил было Папазяна взглядом, в котором ясно читалось, что последний для него сливается с ландшафтом, намалеванным на стене бара. Но Папазян уже начал входить в роль. «Ба, да это же Арам Овсепян! Арамчик, здорово! Как дела?» — воскликнул он, сияя улыбкой. «А что, мы знакомы?» — вежливо осведомился Овсепян, тщетно пытаясь выудить честное лицо тарасовского стража порядка из архива в своей памяти. Архив, верно, был старый, пыльный и не снабженный каталогом. Было видно, что физиономия Папазяна никого Овсепяну не напоминает, сколько он ее не силился припомнить. «Слушай, давай выпьем за нашу встречу, а? Я угощаю. Эй, бармен, по стопке коньяку. Нашего, армянского!» — заорал, не растерявшись, Папазян, справедливо полагая, что выпивка имеет свойство воскрешать в памяти даже то, что изначально туда заложено не было. Расторопный бармен мигом выполнил заказ. «За встречу!» — не то спросил, не то произнес тост Папазян. «За встречу!» — машинально ответил ошарашенный бизнесмен. Оба прокинули по стопочке, а Овсепян уже и рот раскрыл, собираясь, наверное, спросить, с кем же, наконец, он имеет честь говорить, но Папазян не дал ему задать этот вопрос. «А я случайно зашел, смотрю, тут Арам сидит. Вот удача-то! Я так и знал, что ты меня помнишь. Мы же с тобой земляки. Разве? Мозги овсипяно скрипели, как несмазанные шестеренки, от тяжести возложенной на них задачи. Вспомнить человека, которого он никогда, ни при каких обстоятельствах не видел. «Ты что, забыл меня, что ли?» — не унимался Папазян. «Не помнишь своего дружка Фрунзика?» «Честно говоря, никакого Фрунзика, кроме известного актером Крчана, Овсипян не знал даже понаслышке. Но заявить об этом приятному во всех отношениях человеку, угощающему коньяком, было как-то неудобно». «Ты что, тоже из пятака, как я?» — спросил он. «Ну вот, вспомнил наконец-то. Я так и знал, что вспомнишь. Разве Арам забудет? Бармен, еще по стопочке». Расторопный бармен снова мигом выполнил заказ. «А ты, смотрю, большим человеком стал». Папазян оценивающе посмотрел на Овсипяна. В его взгляде читалось неприкрытое восхищение. Овсипян приосанился. Вторая стопочка армянского коньяка прибавила ему благодушие. Хороший, видимо, человек, хотя хоть убей, не помню, кто такой. Но раз он утверждает, что мы знакомы, значит, знакомы. Скорее всего, именно так думал Овсипян, глядя на Гарика Папазяна. «Помнишь, как мы с тобой за одной партой сидели?» — весело спрашивал тем временем Папазян. «И как с тобой подрались из-за девчонки одной? Забыл уже, как ее звали?» «Хабизат», — подсказал Овсипян. «Коньяк, вот что значит плод родной земли, сотворил с бизнесменом чудо. Мысль его обрела ясность необыкновенная, и он даже смог припомнить то, чего на самом деле не было». «Да, точно, Хабизат», — подтвердил Папазян. «Эй, бармен!» «Постой, Фрунзик, постой, теперь я угощаю. Эй, бармен, по стопочке коньяку, да поживее». Расторопный бармен мигом выполнил заказ. Третья стопочка сотворила со Овсипяном еще большее чудо, чем вторая. Он вспомнил фамилию своего таинственного собеседника. «Так ты Фрунзик Тиграян?» — обрадовался он. «Ну точно!» — еще больше обрадовался Папазян, которому не пришлось даже самому выдумывать для себя псевдоним. «Я и говорю, Арамчик никогда не забывает друзей». «Ну, и какими ты тут судьбами?» — заинтересовался Овсипян, который точно вспомнил, что дружил с этим человеком когда-то давно, когда еще жил в Армении. «Да вот, знаешь, решил автомобильным бизнесом заняться, как и ты». Благодушная физиономия Овсипяна сразу затуманилась. «СТО по Тарасову наставить собираешься?» — грозно спросил он. Что ты, я тебе не конкурент. Я просто автозаправку свою хочу завести». Узнав, что дело идет всего лишь об одной автозаправке, не представляющей никакой угрозы для овсипяновского дела, бизнесмен вновь подобрел. «Что ж, дело хорошее», — авторитетным тоном сказал он. «А я было сначала подумал, что ты моим конкурентом стать хочешь. Ух, тогда бы я тебе показал. Конкурентам от меня пощады нет. Бармен, еще коньяку». Расторопный бармен быстро выполнил заказ. «Да если бы не Алиев этот проклятый!» — задумчиво произнес Папазян. «Быть бы тебе, Арам, монополистом по Тарасову, верно говорю». Овсипян заскрипел зубами. «Слушай, Фрунзик, хоть ты мне и друг, но ты меня не дразни, а не то забуду, что мы с тобой за одной партой сидели и вместе рыбу удили». По-видимому, эпизод о совместной рыбалке был еще одним воспоминанием Овсипяна, воскрешенным стопкой коньяку. «Да ты, Арамчик, пожалуйста, не сердись!» — угодливо зачастил Папазян. «Мы же с тобой друзья, друзья. Вот я как друг помочь тебе хочу». «Какая такая помощь?» — пробурчал Овсипян. «Да я, Арамчик, про Алиева такое знаю!» Понизив голос, заговорщически заговорил Папазян. «Если это дело еще и документами подкрепить, такую кашу заварить можно. — А что такое? — поспешно спросил Овсепян. В голосе его, по словам Папазяна, сквозила искренняя заинтересованность. — А ты не знаешь, — делано удивился Папазян и начал выкладывать одну из подробностей, которые я узнала вчера от Каминского на автовыставке. Да ведь он краденными машинами торгует, представляешь? — Да ты что? — обрадовался Овсепян. Но тут же посерьезнел. — А ты-то откуда знаешь? — А мне один земляк рассказал. Он сам Алиеву Фольксваген краденый продал. Вдохновенно врал Папазян. Тот его, конечно, отдал в ремонт, перекрасил, номера на кузове и двигатели перебил, и денежки с продажи в карман. Вот так. Да, если хочешь, я завтра к тебе своего дружка приведу. Он тебе сам все расскажет. По словам Папазяна, Овсепян только ура не кричал. Такой счастливой рожи, уверял Гарик, он никогда ни у кого не видел. «Бармен!» — заорал Овсепян. «Еще коньяку! Да не стопку, бутылку целую давай, неси да поживее!» Расторопный бармен мигом выполнил заказ. Через несколько минут можно было слышать, как в прямом смысле закадычные, то есть хорошо принявшие закадык друзья, орали армянские народные песни на два голоса. Овсепян громогласно обещал разделаться со всеми врагами вообще и с Алиевым в частности. Папазян не менее громогласно обещал поддерживать почтенного бизнесмена во всех его начинаниях. Овсепян торжественно клялся, что его собственными стараниями автозаправочная станция Фрунзика Тиграяна будет лучшей в Тарасове. Да что в Тарасове, в России? Нет, не в России, в мире. Фрунзик Тиграян, он же Гарик Папазян, усиленно ему поддакивал. Словом, два друга приятно проводили время за коньяком со своей родины. Однако Папазяну пора было ретироваться. Он уже узнал все, что требовалось, а Овсепян выразил такую искреннюю радость по поводу информации, которую он ему подбросил, что становилось ясно. Документов Каминского, в которых помимо других дел Алиева и впрямь описывалось это, он в жизни не видел. Папазян со слезами на глазах расстался с дорогим другом Овсепяном. Последний долго тряс ему руку и просил, чтобы любезный друг Фрунзик завтра непременно пришел к нему и привел с собою того самого парня, который продал ненавистному конкуренту краденый Фольксваген. Папазян по доброте душевной пообещал Овсепяну привести и этого парня с десяток других в придачу, на которых разжился Алиев. Потом он выбрался таки из бара и, просимофорив охраннику, попросил его пойти к Овсепяну, потому что тот, напившись не на шутку, уже грозился силовыми методами положить конец конфликтам между Арменией и Азербайджаном, избавив последнее от коренного населения. Тогда-то Папазян помчался ко мне, купив по дороге большую коробку шоколадных конфет. «Постой-ка!» — дошло вдруг до меня. «Ты же клялся, что у тебя нет денег. Выходит, были, раз ты конфеты купил?» «А как же?» — заявил Папазян, глядя на меня наглыми очами. «Конечно, были. Те самые, которые ты мне дала, чтобы я Овсепяна споил». «Ну и нахал! Вот тип! Купил мне на мои же деньги коробку конфет, да еще сам их и съел». Однако наглость Папазяна, как оказалось, не имела границ. «Ну так как насчет аспекта?» — поинтересовался он. «Какого такого аспекта?» — не поняла я. «Ну того, третьего», — пояснил Папазян. «Я же знаю, что на кухне ты хозяйка, а в гостиной королева. Осталось прояснить насчет постели». «Знаешь», — передразнила я, — «я отказываюсь иметь секс с мужчиной, который покупает мне конфеты на мои деньги и сам же их съедает. Хорошенького понемножку, дружочек. Свою порцию сладкого на сегодня ты уже получил. А если хочешь общественного признания, так я сейчас Кирьянову позвоню. Пусть он тебя похвалит». «Жестокая ты», — заявил Папазян. «Я вот добрый и отзывчивый. Ты позвала, я пришел, и вон какие розы принес. И ничего от тебя не требую, между прочим. Кроме, конечно...» Папазян замялся, чувствуя, что говорить о полной бескорыстности своих поступков все же не следует. Но, опомнившись, с жаром продолжил. «А ты только требуешь и ничего взамен не даешь. Ну и все. Больше никогда не буду тебе помогать. Хоть озолоти меня». Папазян отвернулся и зашагал к выходу. Я поняла, что спасать положение снова придется мне. «Гарик», — начала я тебя очень уважаю. Папазян остановился. «Я тебя очень люблю», — продолжила я свое вдохновенное вранье. Папазян обернулся. «Ты мой герой», — с чувством воскликнула я. Папазян повернулся ко мне лицом и скрестил руки на груди. «Да, сегодня ты героически споил бизнесмена», — продолжала тем временем я. «Ты узнал все, что мне было нужно. У меня бы никогда так не получилось. Мне еще у тебя учиться и учиться». Папазян позволил себе сдержанно улыбнуться. «Но пойми, у меня трудное расследование, которое, конечно, благодаря тебе завершится уже быстрее», — поспешно добавила я. «Кашу маслом не испортишь». «Я не могу пока думать ни о чем другом. Вот когда я его завершу, а это будет скоро, совсем уже скоро», — поспешно добавила я, видя, что Папазян опять нахмурился. «Тогда обещаю тебе, ты выяснишь у меня все, что захочешь». «Все-все?» — недоверчиво переспросил Папазян. «Абсолютно», — ответила я. «А не обманешь?» — спросил Папазян. «Ни за что!» — отчеканила я, глядя на Папазяна честными глазами. «Хоть бы отовраться сейчас, а там что-нибудь еще придумаю». «Ну хорошо», — сказал Папазян, подняв к потолку палец. «Но помни, ты мне обещала». «Помню», — с готовностью ответила я, — «уже начинаю помнить». Торжествующий Папазян поцеловал мне руку и, щелкнув каблуками, как в танце, с достоинством удалился. Впрочем, через секунду на лестнице послышался грохот и возмущенные хлопанье дверьми. Папазян опять прыгал через две ступеньки, возбуждая справедливое негодование моих соседей. Чувствуя себя тем, что остается от лимона после того, как он побывал в соковыжималке, я прошла в комнату, плюхнулась в кресло и несколько минут просто сидела, приходя в себя. Потом я во второй раз за сегодняшний день достала список подозреваемых и красный маркер. Поперек фамилии Овсепян легла жирная красная черта. Кандидатов в преступники становилось все меньше. Я заставила себя встать с кресла и выпить кофе. Мне ведь нужно было проверить еще двоих. Я бросила взгляд на часы. На их проверку мне осталось целых полдня и ночь. А потом, лишь бы добраться до дивана, кофе и сигареты. И думать, думать, думать.